Часть вторая. Глава 11. Целиком я увидел эту картину несколько месяцев спустя. Она показалась мне перегруженной скрытыми намеками и, в конечном счете, уж слишком тонкой интерпретацией. Андре Бретон. Врач, который вылез из кареты скорой помощи, был похож на голубого мальчика Гейнсборо. Что они в самом деле сговорились? Вера и так-то чувствовала себя старой, а в компании юного полицейского и врача, которому на вид сравнялось лет 15, на глазах стала превращаться в портрет Дориана Грея в его финальной стадии. Юный эскулап, судя по всему, еще не утратил неофитской страсти к профессии. Вполне возможно, что Стенина была одной из первых его пациенток. Во всяком случае, он подошел к ней с таким серьезным видом, что Вера почти физически ощутила, как эта серьезность распыляется вокруг нее облаком. Взял за руку, хмуро посчитал пульс. Вера слышала, как он тихонько шепчет «систола, диастола», точно как Лара, учившая таблицу умножения, бормотала 6,8,48. Не понравились ему систола с диастолой. «Поедем в стационар», — решила эскулап. Лоб у него, заметила Вера, был белым, а щеки румяными, правда, что Гейнсборо. «Надо рентген сделать, осмотреть вас как следует. Противостолбнячная сыворотка, опять же. Как себя чувствуете? Сможете сами идти?» Вера смогла. Перебралась в скорую, не глядя ни на таксиста, ни на галантного полицейского. Полицейский что-то кричал ей вслед про заявление, которое надо написать на таксиста. Через 15 минут пострадавшую Стенину выгрузили в приемнике дежурной больницы. Голубой мальчик проводил Веру до нужного кабинета и попрощался. Его ждали новые увечные. А Вера с облегчением увидела в кабинете немолодого человека. Наконец-то! Усталый рыжий доктор в мятом, будто бы его нарисовал сутин, халате, не глядя на нее, сказал: «Проходите». Портрет свой Вера так больше и не увидела. Да и копии тоже не дождалась. Это обещание сделать копию было для Вадима риторической фигурой, так что с девушкой в берете Стенина провела всего лишь месяц. Юлька утверждала, что Вадим обязательно вернет картину, раньше, во всяком случае, всегда возвращал. «Я ведь тоже осталась без счастья», — повторяла копипаста, начисто позабыв о том, что с самого начала не имела на девушку в берете никаких прав и потребляла счастье незаконно. «А почему Вадим тебе не подарил вечер Юлии? Ту, где ты со спины?» — спросила однажды Вера. Юлька призналась, хотел подарить, но она тогда на него крепко обиделась и отказалась. Потом появился коллекционер Дэвид А. со своими неприличными миллионами и купил Юлькин вечер вместе с другими работами. Миллионер сейчас и дышит нарисованной Юльке в спину, каждый вечер с ней проводит. «Я это прямо чувствую», — клялась копипаста. Год выдался на редкость неудачный, такой не затерялся бы даже среди предыдущих. Юлька теперь жила с Джоном, Евгения с бабушкой. Вылитая сирота на кладбище де ла Круа, она каждый день караулила Веру с Ларой у подъезда. Очки туманились от слез. У Веры тогда уже начались нелады в школе, и у Лары появились первые странности, в общем, было не до Евгении. Но очки туманились. Поэтому Вера брала девочку за руку, вела к себе. Честно сказать, от Евгении была временами самая настоящая помощь. Она безропотно, сколько скажут, сидела с Ларой. И пусть разница между ними всего лишь год, сразу было ясно, кто здесь старший. Она помогала готовить ужин. Ручки у нее были ловкие, хотя сама Евгения в целом, конечно, недотепа. Падать на ровном месте, терять ключи от квартиры – это все про нее. А вот училась легко. В школе ее хвалили. Впрочем, Вера считала, что в платной школе похвалы входят в реестр. А у Веры не ладилось потому, что к ним пришла новая учительница, и Кобыляева тут же произвела ее в фаворитки. Объективно это была, наверное, симпатичная женщина, но объективность в данном случае вышибала, как пробки в грозу. Такая вся из себя белорыбица в строгом костюмчике и с понимающей, как у Джоконды, улыбкой. Звали белорыбицу Олеся Макаровна, но добрая красавица Стенина переименовала ее в Макаронину. заслуженный учитель России!» — вращала глазами Кобыляева, опять похожая на отрубленную голову. А ведь одно время Вера даже удивлялась, чего вдруг она углядела такое сходство при первой встрече. «Педагог-универсал, и русский, и литература, и даже история!» Взгляд стрела в сторону Веры. Или показалось? Макаронина предпочитала стиль общения «фруктовый лед», когда сладко, но все равно холодно. Веру она сразу же вычислила опытным педагогическим взглядом. «Вы в каком году окончили?» Обдала любезным ментолом, как будто местную анестезию ввела, честное слово. Вера ответила без лишних уточнений. Назвала год, в котором ей бы дали диплом, если б не академический отпуск. «А я вас не помню», — возмутилась Макаронина. «Я весь тот выпуск отлично знала». «Я училась в университете», — пояснила Вера, без всякого, кстати, превосходства, хотя могла бы. «То есть», — уточнила Макаронина, — «у вас нет специального педагогического образования». Поджала губы, а следом и Верины уроки. Начались бесконечные комиссии, проверки, вопросы. Почему на уроках так много искусства и так мало контурных карт? Почему дети плохо ориентируются в таблицах дат? Директриса, все больше и больше походившая на отрубленную голову, избегала встреч с Верой Викторовной. Вначале Макаронине отдали один класс, потом забрали целую параллель. Вера чувствовала, что нужно уйти самой, пока не уволили с позором, и тут ее вызвали в детский садик Лары. Воспитательница крутила платочек на шее, как будто собиралась завязать там еще один узелок. Затем принялась за обручальное кольцо. Джинна вызывала. Вера терпеливо ждала, пока все эти выкрутасы закончатся. Лара играла с детьми в группе, Стенина отлично различала милый басок в общем ребячьем жужжании. «Вера Викторовна, вы, наверное, расстроитесь», — начала, наконец, воспитательница. «Не знаю», — сказала Вера. «Хотя нет, знаю, я уже расстроилась после такого-то начала». «У нас тестирование было», — заторопилась воспитательница. Она теперь крутила сразу и платок, и кольцо, как в цирке. «Лара не может сделать даже элементарные вещи. Она треугольник от квадрата не отличает. Читать до сих пор не умеет. Цифры тоже не знает. Как вы пойдете в первый класс?» «Лично я туда не пойду», – ощетинилась Вера. «А с Ларой мы занимаемся, но просто растерялся ребенок. Так разве не может быть?» Воспитательница дернула плечиком, будто муху отгоняла. «Ваше дело, Вера Викторовна, но вы все-таки обратите внимание». Она взяла стопку листов, вытащила нужный и вручила его Стениной. Потом встала, громко хрустнув суставами, как на ветку ступила, и ушла в группу. А Вера принялась изучать первое из многих свидетельств Лариного своеобразия. В задачке требовалось раскрасить треугольник. Дочка выбрала круг. Посчитать пятерых зайчиков. У Лары получилось два. «Кстати, — вернулась воспитательница, — я все хочу спросить, Вера Викторовна, почему она у вас не Лариса, а Лара? Это же полное имя такое, да?» «Потому что мне нравилась только короткая версия», — нехотя ответила расстроенная Вера, все мысли о кружках и зайцах. «Иначе обязательно будут звать Ларисой, хоть кто-нибудь». «Да, наверное», — согласилась воспитательница. «А какое отчество?» «Вот пристала. Лара Германовна». Тут явилась сама Лара Германовна, легка на помине, пузенем вперед. И Вера, принимая в объятия дочку, успокоилась. «Да наплевать, подумаешь. Накупим книжек, наймем дошкольных репетиторов, копипаста говорит, сейчас и такие есть. Все будет хорошо». Но тем же вечером воспоминания о неприятном разговоре в садике ловко улеглись на тревожное ожидание увольнения. Вера честно пыталась уснуть, но в полпервого поняла, что не сможет. Позвонила копипасте. Юлька взяла трубку сама, пьяненькая. «Насчет Лары не переживай. Абсолютно нормальный ребенок», — пропела она, едва дослушав стенание Стениной. «Я впереди на полкорпуса, мне лучше знать». Вера с трудом удержалась, чтобы не напомнить о том, что Юлькины полкорпуса спят сейчас в соседней комнате. «А с работы лучше успеть свалить самой, пока не уволили. Давай я с Джоном посоветуюсь». Вера согласилась. Почему бы и не доверить свою судьбу Джону, хотя бы для разнообразия? Джон Стениной нравился. Не романтически, а в самом что ни на есть высокочеловеческом смысле. Он был не глуп, умел молчать. Увы, среди мужчин это искусство почти утрачено. Жаль, что стихи Джона, которые Вера впоследствии довольно часто перечитывала, он издал несколько книжец за счет богатой жены, при трезвом рассмотрении оказались не так хороши. Известное свойство алкоголя – преувеличивать то, что не следовало бы, и наоборот. Но стихи были не то чтобы плохи, а так, не горячие, не холодные, комнатной температуры. Вкус у Джона, надо признать, был отменным, поэтому он отменил, в конце концов, всяческие отношения со стихотворчеством. Понял, что не сможет ни нагреть свой талант до нужного градуса, ни охладить его. А сборнички его стихов падают порой с книжных полок на голову Вере Стениной, и она даже читает по случаю какое-нибудь стихотворение, отбитое поверху тремя звездами, словно мишленовский ресторан. Джон нравился Вере еще и тем, что был он человеком большой учености, к тому же искренне нуждавшимся в регулярном культурном окормлении. Вот и копипаста, прежде не компрометировавшая себя подобными интересами, вдруг принялась спешно прокладывать дороги по всем направлениям. И музыкой стала интересоваться, и в живопись влюбилась, и без Шекспира не могла теперь буквально ни дня обойтись. Вера застала раз Юльку, склонившейся над школьной тетрадкой, куда та выписывала цитаты из все того же Макбета. Еще у нее однажды мелькнула в сумке брошюра под названием «Умные мысли для СМС». В общем, подруга хотела соответствовать своему корейскому принцу, и Стенина ее понимала. Юлька, впрочем, как и Вера, не могла похвастаться семейной тягой к оккультуриванию. Не было этого ни у Калининых, ни у Стениных. Рабочая косточка, что та, что другая мама, случайно попав в кино на артхаус, раздраженно спрашивала уже через 5 минут после начала: «И что, весь фильм так будет?» Искусство, по мнению старшей Стениной, должно быть понятным, а Юлькина мама считала, что отлично проживет и без всякого искусства вообще. У копипасты же даже сейчас некоторые слова в устной речи звучали с ошибками. Было ясно, что она и напишет их неправильно. «Расса», «юный», «бестеллер». Веру это забавляло, а вот Джон морщился, поправлял, стыдил. «Ты ведь журналистка!» Копипаста старалась изо всех сил. Читала книги по списку, составленному Джоном. Купила абонемент в преснопамятную филармонию. Дважды в месяц ходила в оперу и каждую неделю на литературные вечера или встречи с интересными людьми. В театрах Юлька вставала с места и громко аплодировала. Даже если ее никто не поддерживал, все равно торчала в зале одна, как сурок. Считала фуэте в балете, чтобы было ровно 32. Возможно, даже читала Шекспира в оригинале. Откуда что взялось? «Я хочу, чтобы Джон мной гордился», — объясняла Юлька. Джон познакомил Веру со своей приятельницей. У него, будто у интеллигентной старушки, повсюду были приятельницы. Клара Михайловна работала в картинной галерее на Плотинке, а Джон почему-то решил пристроить туда Стенину на должность искусствоведа. Клара Михайловна приняла их радушно, но, как поняла Вера, радушия не хватило на то, чтобы принять такое серьезное решение, да и полномочий тоже. «Я ведь не директор», — объяснила она Вере и Джону. «Я просто решаю тут некоторые вопросы». Тем не менее, вскоре Вера уже сидела в кабинете директора, где сонная женщина в вялых подробностях разъясняла ей: «Ставка искусствоведа занята, но есть вакансия смотрителя музейного». «Смотритель музейный, как про зверька в зоопарке». Но в галерее приятно пахло, да и в некоторых картинах, кажется, шевелилась жизнь. Мама, услышав про смотрителя музейного, так развела руками, словно хотела обнять самую большую из всех картин в мире. «Веруня, ну это же для пенсионеров. Давай, что ли, я туда пойду?» В глазах у мамы блеснул живой интерес, и Вера поняла, что та и вправду нацелилась на ее место. Все лучше, чем сидеть консьержкой в подъезде у богатых и подрабатывать на выборах. «Нет, мама, я уже написала заявление». «Так ведь у нас одна фамилия», — не отставала мама, «а инициалы можно поправить». Стенина рявкнула. «Сказала же нет». «Господи», — запричитала мать, «сколько тебе там платить будут? 2 рубля?» Вера проглотила обиду как таблетку. Зарплата смотрителя музейного была и вправду нищенская. Но ведь из школы ее все равно вытурят. Макаронина в последние дни даже здороваться перестала. Вдохнув музейного воздуха, Вера поняла, как соскучилась по этому миру. Будто после нескольких лет в тюрьме ее вдруг выпустили на свободу и сразу в сосновый летний лес. Нагретая хвоя шишкинского пейзажа, мерный топот косарей. Потом подключился сильный запах лекарств. Он летел с портрета больной жены Петрова-Водкина, но его перебивал жасминовый аромат духов девушки с папиросой. Вера тут же вспомнила, как сама в юности неумело тыкала сигаретой в спичечный огонек. И кто-то безымянный, но бессмертный благодаря той фразе сказал: «Курить научилась, а прикуривать нет?» «Не понимаю, зачем дамы курят?» — покачала головой неизвестная Крамскова, отвлекшись на секунду от своего снисходительного чтения. Не нравилась неизвестная эта книжка, поэтому она с удовольствием отвлеклась, чтобы поболтать с Верой Стениной, не покидая рамы. «Вы приходите еще, я буду вам рада», и снова уткнулась в книжку, которая ее так явно раздражала. В общем, Вера согласилась бы даже на ставку уборщицы, а тут смотритель. И больше никакой школы, контрольных работ, линеек и макаронины. Новый год — новый мир. «Ты, Веруня, летун», — сказала мама, опытный кадровик. А Джон заявил, что Стениной следовало вести себя более решительно и вытребовать ставку искусствоведа. Для поэта он был, пожалуй, чересчур практичным. Кобыляева отпустила Веру так же легко, как приняла, и дорога под ногами расстилалась белой скатертью. Впрочем, она у всех в том году расстилалась белой скатертью. Неожиданно рано выпал снег, встал и не таял долго, до весны.